Глава 16. Пир. 19:00. Первая стража по римскому счислению, а по восточному час пробуждения луны. Для дальнейшего изложения, как и для последующего расследования, важно уточнить время. Итак, в 19:00 или около того отворяется дверь, и показывается розовый и помолодевший после прохладного душа, с блестящим, как бильярдный шар, черепом, с влажными, подернутыми поволокой карими глазами под густым, как усы, смолистым двубровьем, в роскошном ассирийском одеянии, подпоясанный толстым витым поясом с кистями, который колышется между выглядывающими из халата крепкими мохнатыми ногами, в тигровых шлепанцах, показывается хан. Следом плывет утомленная спутница. Кто такая? Никто не спрашивает. Никому она не представлена. Она медицинский персонал. Или кому там положено обслуживать важного ответственного работника. Пациента с застарелым радикулитом, аристократической подагрой, артроза артритом, ибо какой же государственный деятель бывает без артроза артрита? Доверенная наперсница, секретарша, первая жена гарема, романтическая незнакомка. Подцепили на улице, остановили машину и поманили толстым пальцем. Или чего доброго, подосланная сучка из органов. Все может быть. И никто ни о чем не спрашивает. Под кремовым халатиком дышит и волнуется ее нежная грудь. Большой человек, пожалуй, такое наименование будет самым уместным. Большой человек оглядел стол и издал одобрительно утробный звук. Пространщик Аркадий Лукич Лыков при полном параде. Свежайший накрахмаленный халат, манишка с черной бабочкой, на рукавнике. Осведомляется, можно ли впустить другого гостя. Просится и сочтет за честь. — Кто такой? — спросил хан брезгливо. Овладев по-хозяйски бутылью, он разлил желтое, сверкающее, словно расплавленный янтарь, вино. Себе, Шурочке, и первую чашу по обычаю осушил молча. Пространщик вопросительно стоял в дверях. Хан степей кивнул. Как же, слыхали, — промолвил хан, когда академик Тициан Погорельский, лысый с реброкудрой в кимоно с драконами, благоухая лосьоном, вступил в пиршественную светелку. — Слыхали о твоем таланте, и до нас докатилась твоя слава. Садись, гостем будешь. — Присаживайтесь, — кутаясь в халатик, — нежно сказала Шурочка. «Ты что же, один?» «Увы», — развел руками Погорельски. «Нехорошо», — сказал хан. Несколько времени продолжались приготовления, нюханье цветов, ревизия закусок. «Да-с! Ну-с!» Хозяин занес бутыль над бокалом академика. «Нет, я, пожалуй, водочки», — потирая ладони, говорил Тициан Маркович. Нашему брату-славянину, знаете ли, после баньки необходимо... Знаем, знаем. А вот вина моего не хочешь попробовать? С удовольствием и премного благодарен. Но я, пожалуй, водочки. Шура, молча и как будто не замечая бокала, который ей пододвинул хан, протянула Тициану свою рюмку. Тот поспешил налить из заиндевевшей бутылки. Хан с чашей прозрачного янтаря насупил усоподобные брови. — Мне кажется, — проворковал Тициан Маркович, подняв рюмку и чокаясь с дамы, — мы с вами где-то встречались. Шурочка лукаво улыбнулась. Хан сказал, — Это тебе приснилось? За твое здоровье. Будем здоровы. — Хорошо, пошла. — Эй! Позвал хан и хлопнул в ладоши. — Принеси ему стакан. Пускай пьет свою водку. «Граненый!» — крикнул он вслед Аркадию. Пространщик принес толстый граненый стакан и молча поставил перед Тицианом. Хан небрежным движением отослал Аркадия Лукича. — Вот, — сказал он, — если будет мало, принесут больше. И широко развел руками, указал на стол. Сам он обильно угощался. Тициан Маркович что-то клевал вилкой, соблюдал диету. Выпив водки, Шурочка погрузилась в томное молчание. Губы ее приоткрылись, грудь мерно дышала под халатом. — Как ты сказал, тебя зовут? — Ва, так это тот самый, который Венеру голую нарисовал. А ты мне вот что скажи. Ты как считаешь? Рисовать без всего, ведь это нехорошо. На нее мужики смотрят, дети смотрят. — Видишь ли, Усуф, — возразил Тициан, — какой я тебе Усуф? Мы пока еще с тобой не знакомы, зато теперь будем знакомы, — сказал Тициан, не желая портить настроение. — Я пошутил. — Знаю, что ты не Тициан. Он налил себе золотого вина. — То есть Тициан, но не такой. — Федот да не тот, — улыбнулся гость. — Не тот. — А теперь я предлагаю, — торжественно сказал академик, — выпить за нашу прекрасную, за хозяйку нашего стола. — О-хо! — громыхнул хан Степей. — Ты, я вижу, мастер говорить тосты. — Где же это мы с вами виделись? — мечтательно произнес Тициан Маркович. И уже, не скрываясь, взглядом художника оценил ее шею, ямку между ключицами и складку грудей в просвете халата. Шурочка, как бы застыдившись, одарила художника обещающим, как ему показалось, взглядом. Тициан Маркович мысленно сравнил оригинал с фотографией из альбома. Он высвободил под столом босую ногу из туфли, немного погодя нога поехала по полу и приблизилась к Шурочкиным ногам. Бес овладел ею. Ее колени плотно сжимали ступню академика. Между тем хан Степей равномерно осушал кубок за кубком и против обыкновения мрачнел с каждой минутой. Были ли наглые авансы, делаемые академиком живописи разнеженной Шурочки, причиной скверного расположения духа, или тучи приплыли издалека, объяснялась ли недобрая складка между бровями хана таинственными, все еще недоделанными делами в столице или флюидами луны, сопя он ударил в ладоши, и, казалось, облака рассеются, впорхнут гури, войдет ансамбль зурначей, и на душе станет легче, и грозный хан Степей, как был в развивающемся халате с волочащимися по полу кистями плетеного пояса, в туфлях из шкуры махайродуса врежет лезгинку. Но вместо этого в комнату вошел Аркадий Лыков, и председатель, хлопнув себя по колену, сузив глаза, спросил угрюмо: — Ты где там? Садись, ешь, пей с нами. На одну короткую минуту наступило молчание, пространщик смотрел на красные лица мужчин, и как-то вдруг почувствовались загадочная многозначительность этого пиршества, дразнящее присутствие женщины и каменное могущество хана. — Благодарствуйте, ваше сиятельство, — сказал небрежно Лыков. — Только я на работе? — Не уйдет твоя работа. Тут, понимаешь, за здоровье хозяйки пьют. Хочу, чтобы ты выпил. Благодарим покорно. — Эй, кто там? — позвал хан. Лыков оглянулся на дверь. Никто не отозвался. Поколебавшись, он вышел и вернулся с белой, какие бывают в банях и поликлиниках, табуреткой. Он сидел, выпрямившись, в крахмальной манишке с черным галстуком-бабочкой, но без служебного халата, что означало как бы полуофициальный характер его присутствия. Под манишкой была сорочка с короткими рукавами, обнажавшими худые жилистые руки со следами татуировки. Пространщик пригладил беспалой рукой редкие свои волосы, в правую руку взял бутылку с водкой и налил себе полный стакан. Бесстрастным взглядом обвел хана и академика, презрительно внимательно скользнул глазами по Шурочке. «Будем!» — пробормотал он. Половецкий хан приветствовал его ободряющим жестом. Лыков поднес стакан ко рту и медленно выпил до дна, не отрывая от губ. «Ценю», — сказал хан. Шурочка придвинула тарелку с закуской. Лыков не притронулся к еде и сидел все так же прямо, глядя перед собой. «А теперь...» — это был уверенно вкрадчивый, с какими-то старорежимными обертонами голос Тициана Марковича Погорельского. «Прошу присутствующих поднять бокалы за здоровье нашего уважаемого восточного гостя, нашего... Мы, москвичи, люди искусства, придаем особое значение симметрии и потому...» Непонятно было, что он имел в виду. Видимо, он готовился произнести длинный тост. «Дружба наших народов!» Но его не дослушали. «Отчего не ешь?» — медленно сказал хан, не сводя глаз с Лыкова. «Спасибо, по первой не закусываем». «Ай-яй-яй!» — сказал хан. «Этак и спиться можно». «Уметь надо!» — сказал пространщик. «А ты умеешь?» Пространщик ничего не ответил. «Я хочу поднять этот тост», — лепетал Тициан. «За здоровье!» «Тост не поднимаю, тост провозглашают. Вино с водкой мешать не надо». «Так», — молвил задумчиво половецкий хан, крутя пальцами чашку, — «скажи-ка, Лыков, а ведь ты меня не любишь». Пространщик обратил на него тусклый взор. «Налей ему», — буркнул хан. «Полный налей. Он умеет». Шура приподнялась, придерживая халат, и это движение, тонкая женская рука, протянутая к бутылке, шевельнувшаяся под байкой ноги и налившейся груди, что-то прибавили к ожиданию, повисшему в воздухе. Пространщик спокойно следил, как льется водка в стакан. Хан Степей вознес свою чашу. «Твое здоровье! Не отрекайся, не увиливай. Я люблю правду. Я всем говорю правду. И от моих людей всегда требую, чтобы говорили правду. Вот я и хочу тебя спросить. Скажи, за что ты меня не любишь?» Пространщик возразил, что он уважает хана. «Уважаешь, да. Еще бы тебе меня не уважать. Боишься? Конечно, еще бы не бояться. Но не любишь? Ох!» Он прищурился и покачал головой. «Не любишь». Пространщик молчал и смотрел на хана все тем же тускло-оловянным, ничего не выражающим взглядом. Тициан, заметно нетрезвый, ловил вилкой в тарелке зеленый горошек. Шурочка, поджав губы, покойно сидела на своем месте. И казалось, что мужчины ждут, когда она снова поднимется, наклонится над пиршественным столом, и ее полушария нальются в просвете халата. Хан протянул руку к водке, но не смог подняться. Тогда она привстала и взялась за бутылку, то ли готовясь налить Аркадию следующий стакан, то ли желая сказать «хватит», то ли с другим намерением. Председатель вырвал у нее бутылку. «Благодарю, ваше ханское сиятельство!» — снова раздался голос Аркадия Лыкова, как будто прошелся ножом по стеклу. Тициан уронил вилку, Лыков взглянул на свой стакан. «Отчего не пьешь?» — спокойно спросил хан. «Благодарю», — проскрежетал пространщик. «Так, — сказал хан, — значит, не хочешь». Он тяжело вздохнул и опустил руку на колено женщине. По-прежнему, не сводя глаз с Лыкова, отшвырнул короткую полу ее халата и впечатал пальцы в белое Шурочкино бедро. Шура сбросила его руку. «Значит так», — медленно накаляясь, дыша с присвистом, продолжал хан. «Вот так, значит. Я уезжаю завтра. Мне тут больше делать нечего. Может, когда еще приеду? А ты, Лыков, запомни, я тебя везде достану. Ты у меня вот где». И с ненавистью сжал маленькую короткопалую руку в кулак. «Вы все у меня вот где. Вот вы на меня смотрите, и ты, и все вы. И думаете, черножопый приехал. Ух, черножопый! А вы у меня вот где. Мне только стоит захотеть. И вы все, все как один, вот сейчас передо мною будете плясать. Потому что вы все продажная сволочь. Каждого можно купить с потрохами. Ты забыл, Лыков, кто тебя из грязи вытащил? Кто тебя на твое место устроил? Тебе мало? Еще дам. Сколько надо? Столько и дам. А будешь себя плохо вести? Прогоню ко всякой матери. Юсуф, — сказала Шура вполголоса, — успокойся, Юсуф. Давай поедем, тебе надо отдохнуть. — Пошла вон! — закричал хан. — Шлюха! Все пошли вон! Пространщик Аркадий Лыков, казалось, никак не реагировал на речь хана, лишь задумчиво кривил и покусывал губы. Мертвые глаза его скользнули по столу, мимо Тициана, сидевшего на своем месте с выражением чрезвычайного достоинства, оглядели Шурочку, ее круглый подбородок и нежную шею. После чего, по некоторым сведениям, Лыков опустил голову и обхватил пальцами свой стакан и мгновенным движением выплеснул водку в лицо половецкому хану. Хан выпучил глаза, схватился за стол, смял скатерть и начал медленно подниматься. Пространщик стоял по другую сторону пиршественного стола. Табуретка лежала на полу. Хан засунул руку за отворот халата и вынул нож. — Грязная сука! — сказал хан и добавил что-то на родном языке. По некоторым данным, пространщик ничего не ответил. Хан выбрался из-за стола и шагнул навстречу врагу, но покачнулся и сел на пол. С первой минуты, едва только вошли в служебный коридор и навстречу показался пространщик Лыков, с первой же минуты он вызвал у Шуры неприятное и неприязненное чувство, нечто затаенно недоброе. Показалось ей во взгляде Лыкова, в том, как он мгновенно и грубо раздел ее и словно навесил на нее этикетку с ценой. Нечто неуловимо наглое было в самом голосе Лыкова в его лакейском гостеприимстве. Впервые очутившись в волшебных чертогах, о существовании которых, как и огромное множество граждан, она и не подозревала, наедине с ханом, превосшедшим самого себя, и которому в этот раз она принадлежала целиком, безоглядной до конца, она отряхнулась от первого впечатления, освежилась в бассейне, отдохнула после массажа. Но когда Лыков, провожая гостей в кабинет, где неслышные и невидимые руки уже приготовили для них стол, снова бросил на Шуру свой оловянный, мертвый, ничего не выражающий взгляд, и стало не по себе. Ее охватил страх. Явился художник, или кто он там был, важная шишка, судя по всему, неважных сюда не пускали, кудрявый, лысый, медоточивый. Когда он начал под столом искать ее ногу, она испытала легкое отвращение. Его присутствие забавляло ее, забавляла его идиотская уверенность, будто он уже близок к цели. С приходом Тициана Марковича установилось нечто лестное и щекотавшее Шуру. То, о чем впрямую не говорится, что напоминало дрожание воздуха в жару, то, что она ощущала все сильней, но описать могла бы лишь грубо приблизительно. В конце концов она оттолкнула его ногу и сидела, запахнувшись в бледно-розовый байковый халатик, ласкавший ее кожу, остро и отчетливо ощущая свою наготу, чувствуя, что и мужчины ни на минуту не забывают о том, что под халатом на ней ничего нет. Жестокая музыка женского тела, выпивка, острые яства распалили их. И когда она вспоминала потом, чем это все кончилось, гнала от себя жуткое видение и снова вспоминала, то доходило даже до того, что думала, уж лучше было бы сделать как-нибудь так, чтобы уединиться со страшным пространщиком на одну коротенькую минуту и как-нибудь перетерпеть. Для нее было очевидно, из-за чего разгорелся сыр-бор. Она как будто слышала те подлинные слова, которые прятались за словами, произносимыми вслух. В Лыкове, под его невозмутимым видом, под ледяным спокойствием, бушевали зависть и ненависть, и эта ненависть была ничем иным, как вожделением. Утолить ненависть, собственно, и значило утолить похоть. Так, по крайней мере, представлялось ей, когда она думала о случившемся. Склонная, как всякая женщина, сводить все необозримое множество мелочей и нюансов к простому знаменателю. Была ли она права? Чтобы ответить на этот вопрос, надо исследовать истоки самого загадочного чувства, основополагающего чувства, универсального чувства, которое стало, заметим в скобках, в те времена чем-то уже почти равнозначным мировоззрению. И оно стало верой, и оно сделалось идеологией. Нужно исследовать происхождение ненависти. Нужно решить, была ли эта ненависть возбуждена присутствием женщины, живой и дышащей, и теплой, и казавшейся доступной, или музыка ее наготы была только поводом, так сказать, искрой, воспламенившей ненависть. Надо проследить, как копится и нагнетается и гонит стрелку вправо к красной черте потенциал ненависти. К чему, кому? Ненависть стала самодавляющей ко всему. «Эй, кто там?» — хан щелкает пальцами, хлопает в ладоши. Но никого нет в соседних помещениях. Персонал деликатно удалился. И в переулке в призрачном сиянии фонарей за рулем спит телохранитель. Пространщик вышел и воротился с табуреткой. «Будем?» «Будем. По первой не закусываю. А теперь я предлагаю поднять бокал за здоровье нашей очаровательной. Давай за здоровье нашей очаровательной. Будем?» «Будем. А ты, Лыков, запомни. А мы, ваше сиятельство, все помним». «Вот как?» «Да-с». Вилка выпала из рук Тициана Марковича. «Кто-то к нам жалует, особо женского пола». Он ищет вилку под столом, находит плотно сжатые коленки Шурочки. «Очаровательная, алмаз моей души, хочу к тебе в постельку». Разбежался. «А вот этого не хочешь?» «Я завтра уезжаю. С катертью дорога, ваше ханское сиятельство. Ты что-то много стал разговаривать, Лыков. Твое здоровье. Предлагаю выпить за здоровье нашей. Мы люди искусства. Мне тут делать больше нечего. Может, снова когда приеду. Умение ценить красоту, будь то красота нашей жизни, красота подвига, женская красота. Предлагаю усуп. Какой я тебе усуп? Усоп? Ты сам усоп. Скажи, Лыков, давно хотел тебя спросить, за что ты меня не любишь, Лыков? Есть за что. Как ты сказал, повтори. Что слышали, то и сказал. Тут или немного позже, это не имеет значения, оказалось, что академик смылся. Не стало вдруг академика. Под шумок, так что они даже не заметили. Хан. Значит, я не ослышался? Ясно. Люблю правду. Почему не пьешь? Благодарим. Так, значит, не хочешь. Он опускает тяжелую маленькую руку на ее бедро. Шура отводит руку. Рука проникает между полами халата, гладит кожу. Шура сбрасывает его руку. А ты знаешь, Лыков, что я с тобой могу сделать? Пространщик спокойно. А ты, начальник, меня не запугивай. Я пуганный. Значит, мало тебя пугали. Я тебя, суку грязную, бесхвостую. Юсуф, — прилепетала она, — успокойся. Молчать! — крикнул хан. Я вас всех вижу насквозь. Я всех могу купить с вашими гнилыми потрохами. Вы на меня смотрите и думаете, черножопый. У-у-у! А вот я сейчас хлопну в ладоши, и вы все вокруг меня будете танцевать. Вот тогда, кажется, это и произошло. Скатерть свесилась на пол, валялись объедки, осколки посуды. С ножом в руках, раскинув ноги в домашних туфлях, хан сидел на полу и, очевидно, приходил в себя. Карие выпуклые глаза его пробудились. Он нашел взглядом пространщика, подобрал ноги и начал медленно подниматься. Пространщик ждал. Хан двинулся на Лыкова, тот вышиб нож из его руки и профессиональным приемом повалил его на пол. Блестящий череп хана Степей брякнул о половице. Лыков, сидя на нем верхом, обеими руками впился в его короткую мощную шею, готовый задушить хана, но в этом не было надобности. Хан умер. Шурочка, плача, щупала ему пульс. Лыков поднялся, оттолкнул ногой табуретку. — Так, — пробормотал он, — окочурился. Она не отвечала, сидела на полу, в ужасе глядя на хана, на его могучий торс, раскинутые волосатые ноги, шлепанцы из кожи саблезубого тигра, свалившиеся с голых ступней, на его маленькие руки знак родовитости. — Ты кто такая будешь? — медсестра, — сказала Шура. — Вот что, ты успокойся. Она сидела рядом с ханом, закрыв лицо руками, задыхаясь от рыданий. — Слушай меня внимательно. Никто его не убивал, он сам помер. Хотел пойти в уборную, вышел из-за стола, и все. Никакой драки не было, ясно? Главное, не паниковать. — Ты вставай, — сказал он, и положил руку на ее плечо. — Вставай. Сходи за шофером, а я вызову скорую. — Это мы уберем. И он поднял нож с пола. Это тут ни к чему.